Заливная рыба висел на крючке, падал как снежная глыба, спал в кресле. С перегаром натянута лыба, как у Марли. Хватит или дрымба, извилины шевели. Утром чувствую вкус крови в горле, не знает курева или пойла. Мысли сколько доила индустрия, и все висли. Реклама лила, был не против мила кисли. Дыхалка бодра, удар кобра у боксера реслил. Голова на месте, не употреблял фена. Спасли книжки на досуге гена в поисках смысла. Курить через ведра напором, нагружая весла. Пыхтит и чувствует себя бодро, перестал. Бутсы висят в шкафу, больше не натянет. Устал, после тайма вянет, чуть не упал. Чайник с утра, на тумбе гудит труба. Голова как чуполина, прическа туда-сюда. Кипит чайник с утра, привет изнутра. Просит цитрамона, хочет освободить себя. Кипит чайник с утра, на тумбе гудит труба. Голова как чуполина, прическа туда-сюда. Кипит чайник с утра, привет изнутра. Просит цитрамона, хочет освободить себя. Все по фэншую, живу не бомжую. Не жую мяту, не дую душистую. Не мочу в спирту вату мягкую. Люблю состояние адеквата, узнаю брата. Попадаю с первого раза в родные врата. Бывают заливные вечера, все мы не святы, как вчера. Например, закрутилась качеля, встретил приятеля и поехали как имеля. Давай в караоке по 50, не в сроки хавали. Потом дискобарском морохи ели крекеры, переоделись туфельки на дискотеку. Двинули там, тусанули пару часов, пока нас попросили. Выходили, зацепили гольф, сигналка бесила. У дома рамцанул, кипела кабина, как самовар. После всех оприходованных, как пивовар. Вот такой получился Париж-Дакар. Париж-Дакар. Кипит чайник с утра, на тумбе гудит труба. Голова как чуполина, прическа туда-сюда. Кипит чайник с утра, привет изнутра. Просит цитрамона, хочет освободить себя. Кипит чайник с утра, на тумбе гудит труба. Голова как чуполина, прическа туда-сюда. Кипит чайник с утра, привет изнутра. Просит цитрамона, хочет освободить себя. После лишнего литра ноги ведут не туда, куда надо, то есть был в магаз на мотор. К бывшей тянут, закусился с соседом, подбил глаз баламут. Приехал, зашел в кафе, хлопнул пивас, такой колбас. Встретил знакомый Аббас, у мамы день рождения, по 100 за нее и за нас. Посидели, обмен фразами, как у вас. Он с местными в свое тесто смело я пас. Выдвигаюсь дальше, забита стрела, где компас. Шел минут 20, не то место, голова встряла. Спросить некого, ни одного аппарата, вот попал я. Мой разряжен в кармане, вата дрожала. Нервный как кратер, хорошо проезжала. Машина зацепила, без личика не зажала. Не пейте и сторонитесь, нет эквата винчика. Кипит чайник с утра, на тумбе гудит труба. Голова как чуполина, прическа туда-сюда. Кипит чайник с утра, привет изнутра. Просит цитрамона, хочет освободить себя. Кипит чайник с утра, на тумбе гудит труба. Голова как чуполина, прическа туда-сюда. Кипит чайник с утра, привет изнутра. Просит цитрамона, хочет освободить себя.